но отработать по неподвижным мишеням сверхдальние комбинированные и последовательные удары явно нужно. В диких землях тебе куча свободного пространства, где хоть прорывы планарные устраивай, никто особо не почешется. Ну, если только не призывать мифических тварей или, скажем, не разрывать ткань реальности на площади в несколько десятков километров, но этого я делать, вроде бы, не намереваюсь. Вроде бы, да. Так что дать скурить свой план Тиа, прежде чем приводить его в действие, будет не лишним. А то мало ли, чуть не доверну какой-то поток, устрою синхронную пульсацию разных сегментов конструкции, а ее как развернет, раздует, перенаправит и будет нам всем смешно, а в мире станет на одну столицу какого-то приграничного королевства меньше. Эх, как бы хотелось докачать эту ветку до упора, укрепить оборону и просто гасить по точкам фиксации, вроде преснопамятной каменной, не выходя из объятий зеленых сисек, крепость за крепостью, одну за другой, и чтобы вообще никуда идти не нужно было, а еще интернет провести и безлимитный доступ к торрентам, и старый ламповый двач воскресить, а губозакаточную машину мне и так уже дали, спасибо. Правда, увы, в том, что даже если вложить в эту тактику все доступные силы, даже если как-то отбросить фактор божественного вмешательства, все равно сомнут. Вон, рассказанная Тиа история про чернокожего пожирателя чужих печенок, красочно намекает, сидеть в своем медвежьем углу можно только до тех пор, пока создаваемые тобою проблемы не перевесят потери от выкуривания раздражающего индивида из его норы. Поскольку создаваемые мною неприятности прямо затрагивают и шатают дом труба буквально всем крупным игрокам алурейской политической жизни, то пинать меня придут даже с соседних континентов, не только местное население, и запинают, ясное дело, пусть даже первый успех я могу сделать весьма звучным, если очень постараюсь и не стану наглеть, каждый раз меняя позицию и атакуя из наиболее дальних точек, то побарахтаюсь заметно дольше, при удаче еще и поссорив всех со всеми, чтобы они грызлись, а мне лишний раз не икалось. Да, пожалуй, эту тактику стоит отработать потом, хотя бы на остатках того мегалита, который я окончательно доломал, казалось, вечность тому назад, чуть подлатать, навешать защиты, а потом эту защиту красиво вскрыть одной атакой, тут и навык совместной работы подтянем, и просто освоить новую тактику выйдет. Даже самые древние из нас, то есть эльфийка и дьяволица, как-то никогда участия в таких затеях не принимали. Теорию знали, простые волшебные круги тоже не раз составляли, но работать артой, если и доводилось, то в меньших, намного меньших, масштабах. Разные все-таки специализации, разное направление развития, что дарящую, что те оставить на такую позицию просто глупо. Это как заставлять танки воевать в городской застройке без прикрытия пехоты, вроде как и могут что-то, силы есть, магия есть, в ритуале не напортачит, а на деле их стихия совсем другая. Оставить подобных им специалисток в настолько неестественную позицию, только гробить потенциал. Уверен, звездное видящее точно так же впервые принимало в подобном безумии участие, как и все мы, тоже получив похожий или даже аналогичный моему титул. Запредельная бойня, мифический. Вы уже доказывали себе и миру, что даже легенды умирают, вам уже приходилось видеть этих легенд намного больше, чем статистически возможно, отчего вас больше не напугает встреча с носителем легендарности. Но в сей день вы перешли все границы осторожности, самосохранения, здравого смысла и теории шансов. Меньше чем за один день вы повстречали и сразили в бою не одну легенду, не две, даже не три. Вы сразили их в прямом бою, при поддержке союзных легендам сил, причем, порою, этих легенд было больше одной за раз. Даже просто встретить такое количество столь выдающихся сущностей уже кажется дурным сном, нереальной выдумкой или пьяной похвальбой. Вы не просто встретили их, не просто сразились, но повергли всех и каждого, кто стал в тот час на вашем пути. Бойня, подобная какой не повторится никогда, абсолют, возведенная квинтэссенция безжалостного сражения. Идеалы, высокие цели, жажда победы, страсть к возвышению, не имеет разницы, ведь именно вам довелось остаться живым, переступив через трупы поверженных легенд, в чьих историях вы поставили жирную и кровавую точку. Бонус. Плюс 30 ко всем характеристикам, кроме классовых. Плюс 10 ко всем классовым характеристикам. Плюс 6 очков классовых умений. Заметное уплотнение энергетического тела и повышение эффективности всех умений и активируемых эффектов от титулов и атрибутных достижений. Значительное повышение сопротивляемости всем негативным эффектам. Значительно повышенная эффективность развития навыков. Резня без надежды не имеет предела. Снова титул с мифическим грейдом и, на этот раз, такие имеющие исчислимые в цифрах награды. Я, конечно, не раз говорил, что самые полезные бонусы прячутся не в плюсах к очкам и атрибутам, но все равно приятно глазу, особенно в таком количестве, какое я вижу сейчас, да еще и не порезано ничего, как было с моей наградой за каменную. Несколько раз перечитываю, а потом и пересчитываю по памяти кое-какие детали, наконец-то придя к логичному выводу. Судя по всему, система посчитала каждую убитую мною лично или при моем участии легенду, дав за нее по 5 пунктов к каждому стату и 1 очко умения, а классовые атрибуты считались просто по 5 за одного убитого, в смысле просто по 5, а не по 5 ко всем 3 классовым статам. Потом, правда, понял, что где-то все-таки напутал, либо система не засчитала того же хаотического дяденьку, которого убивал под видом пыпыща сыча возрожденного, хотя он тоже перешагнул полусоты. Попыток оскорбиться за недополученную прибыль не делал, все же сравнения с тем случаем, когда мне, как герою, урезали до минимума награду за сотворившего легенду, быстро остужало едва тлеющую от негодования задницу. И так неплохо получилось, скажем прямо. Опять же, циферки, конечно, хороши, но с появлением формы и развитием ее в максимум, чистые цифры не то чтобы перестали играть роль, но стали несколько вторичными на фоне классовых умений. То есть я понимаю, что даже если форма может кратно умножить тот же показатель силы, то одно дело, если умножать станут 100, а другое, если 150. Снова-таки, не стоит забывать о перках за кратные числа в атрибутах, потому что мгновение вечности просто глупо недооценивать, как и любые манипуляции со временем вообще. Покойный сука принц очень доходчиво объяснил, как именно хрономантия делает тебя нагибающим батькой. Ощутить и понять, насколько титул меня усилил в тех аспектах, какие цифрами не выразить, было несколько сложнее, мешало самочувствие и слабость, смазывая общую картину. Усиление любых чар и воздействий, вроде полога тишины от титула, или даже пассивных перков очень легко различить в обычных условиях, особенно если они возрастают за счет повышения плотности и насыщенности оболочек тонкого тела. Но если ты в побитом и недолеченном состоянии, то все становится слишком сложно, нет возможности опереться на какой-то показатель. Разве что проверить чисто сопротивляемость воздействием в каком-то специализированном ритуале, но зачем? Реально проще дождаться восстановления и не мучить ни себя, ни тебя, ни тонкие тела свои. Вот что действительно заставило задуматься, так это сама природа титулов, как явление. Какова природа их? Почему они возникают и каким образом формируются? Так-то, вполне очевидно, что каждый титул являет собой своеобразную мутацию, положительную или негативную, которая будто бы создает в твоей сути новый орган, играющий нужную роль. Отсюда же все эти плюсы к атрибутам, которые являют собою, говоря предельно упрощенно, мышечный каркас для нового органа. Очки умений происходят из той же первопричины, новый энергетический узел, надстройка души, если хотите, эту самую душу сущность расширяет, а за ней разрастаются и оболочки, позволяя навесить на новую надстройку нечто новенькое. На одни надстройки вешается больше, на другие меньше, на третьих усиливается только часть атрибутов, а некоторые вообще ничего не прибавляют, усиливая качественно, но без возможности исчисления. Эти знания не сказать чтобы азбучные, но вполне доступны тем, кто углубленно изучает тему собственного развития, так что эльфы, с их осторожностью в прокачке и параноидальным нежеланием загрязнить себя потерей наделенности, волей-неволей всей материи углубляются. А благородная дева звезд, хоть и побила меня бедненького подушкой за очень смешной, и меня не переубедить в обратном, даже если целых подушек не останется во всем аренами, прикол, но отказаться от возможности натаскать Константина Юрьевича хотя бы в теоретической части не сумела. В общем, академиком я так и не стал, но неучим, просто не знающим, что именно он творит и каким образом у него это получается, я быть пере, хотя, кому я лгу, не перестал я быть такой бестолочью, только чуточку улучшил ситуацию. Возвращаясь к теме титулов, они, преимущественно, являют собой результат твоих же действий, где всевидящая система лишь упрощает его закрепление, так сказать, проращивая ту самую надстройку и давая чуть более широкий выбор в использовании ее плодов. Думаю, даже без этой системы, без даруемого ею чтения статуса, получить такие надстройки вполне реально. Источники местных мыслителей, начиная от теоретиков, мудрецов и естествоиспытателей, заканчивая познавшими глубины чужих внутренностей и душ чернокнижниками, сходятся во мнениях касаемо некоторых вопросов, исключая ту чуточную нюансов, как в том анекдоте про Чапаева, и еще большее количество вопросов, на которые точки зрения диаметрально противоположные. По их, естествоиспытателей, мнению, получаемые вне всевидящей, которую таковой называют даже чаще, чем системой, титулы надстройки будут прорастать не мгновенно, а довольно долго, постепенно и с некоторыми рисками потерять часть себя. Здесь система дает плюс, учитывая сделанный результат, подстегивая работу твоей же сущности, не упрощая, не делая процесс с более безопасным, несмотря на нивелирование части рисков, а именно ускоряя. Надстройку ты получаешь и выращиваешь, надеваешь на себя, исключительно самостоятельно. Зато именно система дает возможность распределить полученное очко умения за какой-то легендарный титул самостоятельно, ведь без нее это очко, вернее, потенциал даруемого надстройкой улучшения, распределится сам, сразу же, повинуясь подсознательным желаниям и тем действиям, какие ты предпринял и какие спровоцировали прорастание душевной надстройки. Точно такой же коленкор и с распределением атрибутов и прокачкой классов, без контроля над статусом, такой точности не достичь. Некоторые теории даже допускают, что те же статы, по 5 за уровень, будут появляться не сразу пятеркой, а постепенно, как постепенным будет и переход с одной ступени лестницы возвышения на другую. Проще, но сложнее, быстрее, но опаснее, легче, но тяжелее. С ума сойти просто, и это не фигура речи, количество ученых мужей с классами, что направлены на познание мироздания, которые поехали кукухой именно по причине углубленного изучения этой темы, реально выше, чем количество обезумевших по остальным направлениям. Доказанный Министериумом статистики НИИТМКа при поддержке ряда независимых исследователей из других стран, с доступом к архивам этих государств, научный факт. Казалось бы, вот тебе четкие правила, вот тебе доказательства теории, но тут мы переходим к исключениям, которых едва ли не больше, чем подлежащих правилу случаев. Взять, например, мой самый первый титул, который неслышный убийцей, который вообще-то даже не совсем титул, поскольку его главный эффект отображается во вкладке «Особое», то есть в перках. Между прочим, единственный из моих титулов, который подарил мне готовый магический навык, причем активируемый, на уровне повернул рубильник и готово, даже без необходимости понимать природу этого трюка. Это как обосновать? Ведь нельзя сказать, что я сам все взял и освоил, а система только упорядочила и ускорила формирование. Совсем нельзя, на тот момент я реально будто кнопку выключения звука получил, пользуясь ею как той самой кнопкой. Вот это, кстати, очень редкий эффект, хоть и надежно задокументированный, благодаря призванным в первую очередь. Суть в том, что такие баги в статусе может получить кто угодно, но только в теории. На практике нужно, будучи очень низкоуровневым, совершить резкий прорыв вверх и еще получить титул, причем не из простых. То есть, буквально первым, в крайнем случае вторым уровнем совершить какой-то подвиг, напрягающий тебя настолько, что получение титула становится неизбежным. По вполне понятным причинам такую штуку провернуть легче всего именно призванным, которые и на первом уровне могут зажигать не по-детски, если сравнивать с первоуровневыми местными. Ну, еще остаются всякие местные гении, таланты или просто детки до осточертения богатых родителей, которые обеспечат сыночке-корзиночке и доченьке-точеньке все пути для резкой прокачки. В результате многочисленных убийств, которые я совершил всего-то вторым уровнем, в результате совершаемого деяния, во время которого я вырезал маленькую толпу вполне равных мне или превосходящих по уровню монстров, мне очень нужно было быть тихим, потому что проснись те гоблины в самые неудобные моменты, меня бы схарчили быстро и бесславно. И это желание, подкрепленное чужими смертями, распадающимися от действий моих рук оболочками, от звуком прерванных судеб зеленых выродков, вылилось не просто в надстройку титул, а в полноценную мутацию энергетического тела, жесткую, лишенную гибкости, завязанную на единичное умение, создание тишины. И вот эту мутацию система направила и сотворила, причем именно здесь участие всевидящей сволоты было куда больше, чем моего собственного. По итогу до сих пор в моем статусе висит эта тишина в зале, пусть даже я могу обеспечивать незаметность множеством иных, более удобных и надежных способов. Да, я освоил этот, фактически, талант, по аналогии с таковыми у лишенных классов существ или дарованных умений. Да, наловчился пользоваться им с виртуозностью, изначально нерассчитываемой и непредусмотренной. Но эта штука все равно висит, если не мертвым грузом, то грузом малополезным, отнимающим место у чего-то иного, уже действительно моего, а не результаты системной флуктуации. Как ни странно, такие неполадки в листе персонажа не вредят наделенности как таковой, ну, не так часто вредят и не в моем случае. Но примерно 0,5% нынешнего резерва энергии я мог бы прибавить, не имея сей херни в статусе, не говоря уж о несколько замедленном, процентов на 5-6, прогрессе развития уровней. Вот так вот, потому стараются на низких уровнях качаться равномерно, не гнаться за возможностью взять легендарный меч и нарубить быстрых левелов, даже если такая возможность и есть, чтобы не покалечить себе пусть не душу, так энергетику. Мне еще повезло, что абсурдно раскачанные статы дали возможность использовать мутацию гибче, правильнее, естественнее. Такими темпами, если реально заморочусь, Атиас меня не слезет отнюдь не в пошлом смысле, пока не возьмусь за исправление ошибок, смогу перевести эту хрень из разряда сломанного титула в нормальный перк или талант-дар. Есть методики, есть статистика, а уж с моими уровнями, навыками эссенциализма и способностями вроде кражи, созидания или паутины не справиться можно только ничего не делая, это почти прямая цитата эльфийского палача-диктатора. Она, кстати, меня вообще не осуждала за сам факт наличия сломанного дара, потому что выбора я вообще не имел и просто вполне успешно действовал даже с таким легким гандикапом. Вот за то, что я все это время не попытался, если не исправить неладное, то хотя бы понять, какого хрена один из титулов настолько отличен от остальных, что стал ближе к перку, чем к титулу. Скажем так, если бы навык осуждающего взгляда отображался в логах, то у тебя он бы перескочил мифическую планку. А уж какие теории только не ходят о природе возникновения и реализации некоторых титулов. Взять хоть для примера того же узревшего легенду, вроде бы все просто, возьми поймай и свяжи какую-то тварь посильнее, потом просто води своих солдат посмотреть на нее аки в музей, халявно поднимая кучу незадокументированных уровней всей своей армии. А вот и фигушки. Не работает оно так, опасная и злая легенда должна быть в диких условиях, изначально враждебная и желающая сделать с тобой что-то плохое, догони она тебя, найди тебя спрятавшегося или дойди у нее до тебя руки, лапы, когти, щупальца, ложноножки или иные отростки. Предположений куча, причем самых разных, но вроде бы, самой популярной у эльфов, как и лично у тебя, является версия того, что, пересекаясь с легендой, с пульсацией ее судьбы, набора образов, которые составляют оттиск легендарного существа в ясновидении, твоя собственная суть, судьба твоего существования, твой фатум, если желаешь так сказать, приобретает часть пульса этой легенды, что и дает возможность провести настройку. Косвенно эту версию доказывает то, что именно адепты закона судьбы, последователи безучастного фатума, отца фортуны, два единственных высших и древних божества, опоясывающие, как минимум, все соседствующие с Алурием миры, которые воплощают собою исключительно законы и не имеют планарного истока силы, могут пусть и ограниченно, но работать с титулами, прокачкой и получением классов. В теории такой судьбоплит способен едва ли не на прямой контроль статуса, добавляя титулы и классы за те подвиги, что еще только предначертаны тебе. Еще поговаривают, будто призываемые и местные герои как раз за счет работы с законом судьбы имеют свои начальные преимущества, вроде 3 или даже 5 классов на первом уровне. А еще именно герои, в меньшей мере легенды, лучше всего подходят для противодействия законникам, что работают с судьбой, ну, в том плане, что еще эффективнее, чем обычно. Трудно, знаете ли, найти кого-то, против кого герой был бы бесполезен. Увы, нормально исследовать работу закона судьбы, как и жреческие чудеса слуг Фатума, просто невозможно, если владельцы подобных навыков и есть, то про них не знает вообще никто, даже намеков нет, а если и были, то всплыли вместе с теми, кто по этим намекам что-то искал. Отдельные титулы, навыки, умения или даже дарованные таланты под эту заточку есть, но полноценных классов как-то практически нет. Тя, например, ни одного подтвержденного случая получения такого класса не ведает, как не ведали об этом и доступные ей архивы. Были только непроверенные слухи да те самые осколки в виде отдельных обелок или особо редких артефактов. Ясновидящие, опять же, при должном развитии, особенно если уходить в ветку пророчеств, а не классического ясновидения или прикогнистики, тоже учатся шатать этот закон. Ну, пошатывать немного, чуточку. И, конечно же, боги, априори кое-как работающие с любыми законами, включая и судьбу, просто за счет божественности, но там это примерно на том же уровне, на каком я могу продавить, допустим, остановку времени голой дурью, если успею вовремя среагировать. Блин, а ведь всего-то задумался над тем, как проверить пределы действия моего нового титула, будучи несколько не в форме. О чем только не начнешь размышлять, лишь бы в логах не лазить, честное слово. Сразивший миф, мифический, воплощение похоти, предел порока, овеществивший собою суть целого домена отдельного мира со своими законами и правилами, не имеющие иного имени, окромя признания его господином, длило свое существование целыми эпохами, на радость себе и на горе тем, кто попал в круговорот его нескончаемого хора. Сколь была длинна песнь порока, сколь долго велась в безвременье страстной похоти агония оргии, что, казалось, не имеет начала и которой нет предначертанного завершения. Ответ на этот вопрос дать не смогло бы даже то существо, что сию пытку вело, творило, навязывало, сковывая жертв их личным и общим для всех пеклом. Зато вашими усилиями стали ясны точная дата, место и обстоятельства, когда, казалось бы, вечную муку пришел час завершить навсегда. Господин душ своих и чужих остался в памяти мира древним кошмаром, преданием глубокой старины, ужасающим в своей правдивости мифом о тех, кого он когда-то взял себе. И этот миф был сражен, уничтожен, развоплощен и пожран, а именно вам, последнему из четверых, дана была сомнительная честь нанести решающий удар. Мы не можем назвать это ни глупостью, ни везением, потому что сии слова не передадут и сотой доли истины, но эта награда ваша по праву. Бонус. Снижена на четверть. Плюс 38 ко всем характеристикам, кроме классовых, плюс 8 свободных очков классовых способностей. Заметное повышение эффективности свободного развития классов. Чужие мелодии, последняя нота. Снова мифический титул, снова сомнения в интеллектуальной состоятельности бедного меня устами системы, а также снова, как и когда-то с легендой, урезание части награды по причине того, что вражину догрызли тени. Только на этот раз забрало не половину, а только четверть, то ли учитывался фактор армады, а не случайно открытого на голом наитии пролома, где по такой же случайности проползало рядом что-то очень сильное, то ли сыграло свою роль то, что нас там воевало сразу четверо, а не только я один. Но, здраво поразмыслив, все-таки остановился на армаде, ведь мои удары были сильны, раны болезненные и все такое, да только доедали гада все равно призванные твари. Не особо хитрая математика показывает, что полной наградой стали бы полсотни очков атрибутов и полная десятка классовых улучшений, но даже отнятая четверть оставляет этот титул, пожалуй, самым жирным в плане числовых прибавок, обогнав даже предыдущий. Но, учитывая отсутствие плюсов к теням, грезам и вдохновению, я бы не стал называть сразившего таким уж охрененным. То есть я, конечно, зажрался, получив громадное количество чистых атрибутов, но, нет тут никаких но, зажрался оно и есть, ведь обычным-то людям ради такого всю жизнь горбатить нужно и все равно и третий не получишь, 38, округлим до 35, статов в каждый атрибут, черт возьми, всего 6 наименований, каждому из которых достался аналог 7 уровней вложения, что дает на выходе 42 уровня. Просто представить такую ситуацию, и попробовать сказать маловато будет уже намного труднее морально, даже у моей наглости есть пределы, оказывается. И снова самое главное спрятано на виду, притворяясь просто малоценным бонусом к уже полученному. Это я про упрощение классовой прокачки говорю, если что. Первый встреченный эффект подобного толка, никогда раньше не получал ничего похожего и даже не слышал о том. Оно и логично, ведь за любой артефакт, который обладает таким эффектом, не неся сравнимого вреда, грызня выйдет образцово-показательной. Алурий заставил детишек своих усвоить едва ли не на уровне врожденного рефлекса простую истину. Качать класс без вкладывания очков, Несусветная глупость и вообще опасна. Да, талантливые люди все равно то и дело развивают себя подобным образом. Да, куча наследников богатых семей по всему миру старается закрывать хотя бы половину первого ранга класса, а уж второй класс и вовсе поначалу общепринято развивать собственными усилиями. Да, все выдающиеся личности этого мира как раз славились, в той или иной мере, отмороженностью при прокачке. Вот только все это имеет границу, и после нее свободное развитие случается либо в результате долгих лет труда, когда годы исследований, тренировок, изматывающих упражнений и постоянной практики дадут заветное очко в умении второго, а то и третьего ранга, либо в случае бесконечно рискованного форс-мажора, когда тебя поставили перед необходимостью шагнуть выше головы, лишь бы не сдохнуть. Отдельных индивидов, в таком ритме живущих постоянно, учитывать не будем, они статистику портят. И здесь мне презентуют повышенный выхлоп от тренировок, который, в теории, позволит делать маленький, но сравнительно безопасный, шажочек вперед не за десятки лет труда, а за год-другой. Или, учитывая мою говенную жизнь, придется не шагнуть, фигурально говоря, под поезд, используя пакетик от чая вместо защиты, а, как минимум, прыгнуть под асфальтоукладчик, а для самообороны использовать настоящую лопату. Это я в том смысле, что планка риска, за которым следует награда, снизится, рисковать меньше я точно не стану, но развиваться буду быстрее при тех же вводных. Больше и сказать-то нечего, не считая удивления от того, что меня не разорвало к чертям. Такое количество внезапно возросших характеристик может заставить повторить судьбу хомяка, которому скормили капельку никотина. Понеслись дальше, концовка все ближе. Мифов творец, спасение вечности, мифический, безжалостно стирает река времен память о немногих легендах, достойных воспоминаний, горят рукописи и забываются предания, уходят в небытие целые народы, что помнили те легенды, но встречаются среди этих историй те, забыть которые не выйдет даже спустя тысячелетия, следы которых останутся в памяти, отпечатаются в камнях, будут унесены ветрами и восстанут даже из пепла, истории, что, перестав быть лишь легендами, уйдут в бесконечность грядущего древними мифами, осияв славой и позором тех, кто когда-то был там, на той или иной стороне. Падение града вечного, града обреченного на страшную участь, было предрешено и не было, казалось, шанса всего избежать. Но кто-то верил, кто-то надеялся, а кто-то и просто отрицал даже очевидное, навязывая свою волю самому пеклу. Глупость, наивность, просто непонимание ситуации, отсутствие выбора или что-то еще толкнуло вас в эту битву. Неведом ответ, но вы тоже были там, пусть не желая, тоже сражались, спасая тех, кого ненавидели, тоже отказались смириться с уготованным, отрекаясь от себя и заново обретая отреченное, вам и дана по праву эта награда. Бонус. Плюс 5 ко всем характеристикам, включая классовые. Плюс 1 очко классовых способностей. Значительное снижение износа тонкого тела и ускорение темпа восстановления энергетических, ментальных и духовных травм. Убивая сгинуть, упав вознестись. Примечание. Ваша награда, как для героя, существенно уменьшена. Несколько минут лежу молча, просто смотря в потолок, при этом никак не в силах заставить себя перестать улыбаться. Вот и причина настолько плавного и безболезненного восстановления, столь хорошего самочувствия и практически отсутствующих проблем с самоконтролем, которые обязаны были появиться на фоне отходников после моих приключений. После такого подарка никакое урезание награды не могло испортить мне настроение и убрать улыбу с лица. Полезнее этой защиты от дурака я признаю разве что цену человечности, но ту я вообще не поменяю даже на 50 очков умения и 200 атрибутов. Честное слово, я не могу сказать и никогда не скажу, что это стоило того, чтобы задержаться в вечном на пару часиков, попав по итогу в переплет, но награда сия немножко охлаждает мой пылающий ракетной дюзой зад. Даже не знаю, как мне можно эту улыбку убрать и настроение испортить, прямо вообще не знаю. Вдох, концентрация на зеркальной сети, поиск нужной сигнатуры, установление связи, выдох. Сидящий в гостиной Лосей, только что вернувшийся с тренировки, на которой его, не применяющего обилки шпаги, немного, но зато со всем уважением, попинала кровососка, пусть и уступающая во многих отношениях, но слишком опасная в ближнем бою любого толка, лишь лениво повернул голову, завязывая в конские хвостище свою шевелюру, когда небольшой поднос с легкой снедью пошел рябью, начав отражать нестоящие на подносе блюда с фруктами, выпечкой и сладостями, а мою усталую рожу. Он даже совершенно нагло отсалютовал мне взятым кексиком, хотя вазочка с ними стояла прямо на лбу и глазах моего изображения отражения. «Приветствую, Тин. Немного устала, но довольно выдает этот сладкоежка. Ты знал, что кровавая взвесь, при правильном использовании, дестабилизирует небесные техники, даже изначально жесткие, вроде монолитных барьеров или куполов покоя?» Я аж моргнул, так внезапно задали вопрос, будто препод на экзамене, а ты даже имени препода не знаешь, не говоря уж об названии предмета, а потом серьезно задумался, прикидывая известные мне факты, как и усвоенную от тебя информацию. Напрямик мы эту тему не обсуждали, но если обобщать некоторые аспекты, добавить к ним инстинктивное понимание многих нюансов за счет развитого эссенциализма и прокачанного класса, то ответить не так уж и сложно. Прямо как на экзамене, вроде ни хрена не знаешь, а как припрет, так и вспомнишь даже то, чего вообще не слышал. Ну, вообще-то да, может. Задумался настолько, что если бы не алгоритм зеркала, то изображение начало бы мерцать и слоиться, но даже если сеть прикрывает от таких промахов, это не повод расслабиться при работе с грезой. То есть, у эссенций, а кровавые техники на ней почти все работают, основой работы идет именно процесс перераспада, бурления. И у кровопийц, как у частью, пусть очень небольшой, мертвых тварей, кровь пребывает в стабильном состоянии, в состоянии покоя и сытости, но стоит им разогнать тело для драки, как они кровушку вскипячивают. Потому-то небо их ранит, его покой гасит колебания, успокаивает кипение, травмируя тело и оболочки тварей, у которых часть запаса застыла, а часть нет. Может и на куски порвать, но чаще просто обжигает, когда они рефлекторно втягивают остатки застывшей силы, калеча сами себя. Да и само небо тоже бьет, даже без этого эффекта. Лосей даже кушать перестал, весьма внимательно выслушивая неожиданную лекцию, которую я вообще давать не собирался. Тихо вошедшая кровопийца, кстати, тоже слушает, не торопясь показаться на глаза дуэлянту. Я же перехожу к сути вопроса, а то пока все вводная часть, никакого ответа толком не дающая на изначальный вопрос. Но где сила, там и способ ей противодействовать. Выдаю, чувствуя себя восточным мудрецом, заставляющим юные дарования познавать неземную мудрость и пользу мытья полов для развития дяньтаня. В том смысле, что если зарядить кровь достаточным потенциалом, да вскипятить до предела, буквально испарив и уже из этого дистиллята, который обратно втянуть и впитать не выйдет даже у заточенной на поглощение эссенции твари, то таким снарядом можно небесный монолит расколбасить так, что будь здоров, мое почтение. Тут обращаюсь к внимательно слушающей твари, просто уточняя важную с моей точки зрения деталь, завершая картину состоявшейся учебной дуэли. Вышло настолько ярко, что лишь спустя пару секунд дошло, что это я использовал ясновидение и грезу, заглянув в отражение, которые запечатлели процесс спарринга. Ты ведь использовала разовый плевок, потом такой же одиночный снаряд, но несколько одновременно и только под конец выдала полноценное облако. Да, уточняю, дождавшись подтверждения, как и некоторого объяснения. Ну вот, сам видишь, против подобных приемов стоит использовать не монолиты, но слоеные барьеры или просто давить глубиной техники, останавливая и успокаивая не саму энергию, даже не участок пространства, а сам процесс формации эссенции. Ты это умеешь, точно знаю, но ведь решил сойтись в ближнем бою, верно? Короткий и весьма насыщенный взаимными подколками спор продолжился минут пять, за которые Лосей таки вынужденно признал, что зря посчитал, будто сумеет перефехтовать тварь в клинче. Она-то не фехтовала, а билась так, как умела и привыкла, просто задавив неожидающего подобного темпа дворянина. Потом ей пришлось слегка перекусить, но нехороших ребят у нее по подвалам пока еще много, не говоря уж о том, что она может выпивать не до дна. Зато в прямом, хоть и тренировочном, бою Лосея эта девочка порвала аки грелку и, самое обидное для него, совершенно заслуженно, он мог победить даже с начальными вводными. Только нужно было полагаться не на небеса, а на дуэльные ухватки, уйти в глухую оборону за счет пропущенного касания и постоянного блинкования при поддержке абсолютного присутствия. Тварь бы его, конечно, пошвыряла бы, погоняла пинками, а потом у нее бы батарейка села. Кровопийцы очень опасны, но опасны они очень недолго, быренько сдуваясь, если не имеют возможности заполнить бензобак. Так, все, я понял. Лоси, то ли усвоил урок, то ли просто хотел отдохнуть нормально, но тему закрыл. Ты зачем изначально связь создал? О том, почему не пешком, Слава сиськам, не спрашивает, насмотрелся на меня в креслице, а также знает, насколько даже сейчас тяжело долго на ногах пребывать. Блин, мне куда легче было бы создать из голой силы теневые щупальца и на них сюда приползти, будто доктор осьминог, чем ножками добраться. А, не сразу дошел до меня вопрос, но когда дошел, то едва сдержал желание стукнуть себя по лбу. Точно, вопрос, ты же творца мифов получил, верно? Я намеренно старался наглухо фильтровать себя ото всего, что связано с развитием, дабы раны не бередить и сердечко мое сверхчувствительное не ранить, но все равно что-то подобное слышал. Или зеркала слышали, а я потом наткнулся, когда в очередной раз делал пересбор. Да, получил. Если бы рядом было ведро лимонов, я бы его прямо на поднос и телепортировал, а так пришлось только выдохнуть чуть эссенции, протащить ее через зеркало. Учитывая полностью мою сеть, это совсем несложно вышло, а маскировка и так обеспечена по максимуму, да уронить на пирожные с кексиками, делая их очень лимонными на вкус. Многое мне дал этот день, и забрал многое. На последней фразе довольство ушло с лица радостного аристократа, сменившись гримасой крайне непонятной, но точно не светлой в своей сути, а рука невольно потянулась к груди, где скрывалось под тренировочным одеянием пронзенное осколком златой иглы сердце. Ему пришлось ни хрена не легче, а отдал он тоже чрезмерно, сколько бы выгоды не удалось взять взамен. И он сам это понимает, изо всех сил стараясь освоить перемены и не дать им поменять себя слишком сильно, а еще прекратить троллинг Тари, которая регулярно доводит его до нервного тика, выбивая из нездравого покоя, в который он поначалу проваливался, стоило лишь отвлечься на что-то и выпасть из боевого режима. Выпадать в небо бедолага перестал уже давно, закаленной волей подчинив перемены в себе, поставив их на службу, а не наоборот. Только Тария шуточки свои не прекратила, продолжая качать навык доставучести, даже несмотря на то, что в статусе его нет, вроде бы. «Можешь, пожалуйста, указать объем полученной награды?» Осторожно задаю достаточно бесцеремонный в морали Алурия вопрос, на который уже догадываюсь ответ. Мне только цифровые прибавки, а не весь бонус с копом, если что. Как будто я тебя отправил бы к дьяволам за такие вопросы, Тин. Едва не заржал, а после все-таки засмеялся, Лоси и даже комарик в дальнем кресле, решившая не уходить и послушать спор, тем более что ей было где вставить комментарий другой, да и я спрашивал ответа о ее тактиках пару раз, прикрыла лицо книгой, пряча усмешку. Тин, твои попытки соблюдать правила вежливости и так-то напоминают метание выпившего сотню разных ядов герцога, опасающегося есть плохо вымытые фрукты, чтобы не подхватить расстройство желудка. Делаю возмущенный вид, который из-под закрывающих зеркало вазочек все равно не видно, а потом не выдерживаю и тоже ржу. Ну да, вспомнил, называется, о скромности и хороших манерах. Тем временем Лосий, отсмеявшись, покосился на кровососку, уже поднявшуюся и намеревающуюся покинуть помещение, потому что вот ей он точно раскрывать детали такой интимной вещи, как полученные титулы, не горел желаниями. Покосился, да и махнул рукой, обозначая разрешение остаться, чем вызвал у той сложные эмоции. Ее бесил сам факт того, что ей, в ее доме-логове, что-то смеет позволять какой-то левый тип, а не я, но и возможность поближе ввинтиться в нашу компанию, чуть уменьшить градус неприязни, не могла быть недооцененной, а потому недовольство она запихнула глубоко-глубоко. Тем более что гордость она уже подсластила, знатно нападав Лосию той техникой, о которой даже ее сдохший патриарх знал только в теории, а самому силенок не хватало на применение. Лосий же просто ответил, подробно и обстоятельно. Я выслушал, поблагодарил и покинул чат. Потом проведал Тарию, расспросил сидящую по самые кончики ушей в чертежах и ритуальных схемах Тиа, подоставал Гестию, отвлекая ее от очередной медитации в целях познать себя, поздравил Ганса с нахождением такой карты приготовления алкоголя, которая не вызывает в нем аллергии, за 3 часа до момента, когда вызывающая побочный эффект дрянь его отпустила. Даже с игрой перекинулся словечком другим, получив на удивление связный ответ и очередной вопрос о судьбе большой дубины. Они тоже на мой вопрос ответили, быстро, подробно, честно и без любого неприятия. Даже игра почти сразу поняла, что я от нее хочу. Я их тоже услышал. После чего, уже в своей комнате, встал на дрожащие ноги, поковылял к ближайшей стенке, укрыл себя куполом тишины и несколько раз смачно треснулся головой об эту стену. Вот теперь все нормально, теперь я опять взбешен системной несправедливостью и пролетевшей мимо наградой, которую мне урезали сильнее, чем недоливают алкоголя ушлые бармены на земле, можно и возвращаться к прерванному занятию. Сволоты. Погибель адская, мифический. Объявляя очередную охоту, рейд, вторжение или пользуясь иным способом посетить реальность, обитатели пекла никогда не сдерживаются в используемых средствах, стремясь придать своему пороку столько душ, сколько лишь смогут взять, невзирая на любые попытки сопротивления. И, стоит сказать, они, порою, испытывают просто-таки детское удивление, когда в ответ гости с недобрыми намерениями приходят уже в их домены, забирают их сокровища, отнимают их души, гасят их вечные жизни. Вы не просто пришли в гости с ответным визитом, нет, ваш визит оставил от места посещения разве что стены, и то не все. Это деяние нельзя назвать рейдом на пекло просто потому, что это был полноценный разгром, на долгие века выбивший отмеченный вашим вниманием домен из любых возможных интриг, если еще сохранится сам домен, а не будет уничтожен соседями, что увидели его почти предсмертное состояние. Объявить пеклу, пусть даже крохотной его части, настоящую войну, поступок достойный безумного самоубийцы, желающего наиболее страшной гибели, какую его разум и придумать-то не в состоянии. Удивительно лишь то, что вы сумели остаться живым и даже вполне обоснованно претендуете на победу. А этот крайне маловероятный исход не имеет права остаться без награды. Бонус. Общее усиление ветки ясновидческих навыков и умений. Значительное усиление ветки ясновидческих навыков и умений, связанных с поиском и анализом любых проявлений флера, дьявольских интриг, конспираций культов или иного влияния пекла. Благодаря углубленному пониманию механики и законов работы флеровых техник и магии душ значительно повышена эффективность любых энергетических атак против извергов и затронутых ими. Получено инстинктивное понимание слабости и недостатков отдельных извергов, состава их сонма и наиболее эффективных тактик сражения. Значительное улучшение работы с пространственными разломами любого толка. Способность понимать и эффективно противостоять проходам, прорывам или алтарным якорям пекла вне зависимости от типа используемых планарных или непланарных источников сил. Неоплаканная боль, слезы изверга. Меня начинают, вернее продолжают, пугать эти странные приписки после мифических титулов, потому что в них явно что-то нехорошее, неправильное, будто бы подсказка к чему-то, чего и знать-то не желаешь. То есть, меня еще с момента получения смеха судьбы эти многозначительные выражения насторожили дальше некуда, но теперь это уже настоящая тенденция, блин. И ведь ни легендарные, ни эпические, ни даже уникальные персональные титулы такой фигни не демонстрировали, а спросить-то и ни у кого. Даже всесильная эльфийская энциклопедия ничего не знает, я еще после библиотеки спрашивал. Мифические титулы не часто получают, еще реже публикуя, даже среди эльфов, а те предельно отретушированные и лишенные лишних деталей записи, которые имелись на допуске уровня осеннего палача, указывают лишь на определенную индивидуальность в описании каждого достижения, уже начиная с эпического ранга. В моем случае, вероятнее всего, играет роль очень высокий показатель ясновидения и сродство с классом, одной из главных сил которого именно ясновидение и считается. Это, можно сказать, не система чудит, выдавая странные фразы, а я сам, через систему, просматриваю кусочек закрытого к посещению кода, но, поскольку ни хрена не понимаю толком, что именно вижу, получаю подсказку в настолько обтекаемой и многозначительной форме. Повод для гордости, но менее странным и неприятным такой опыт не становится, хоть ты загордись им по самые брови. В остальном же, этот титул мне очень нравится, как весьма умеренным троллингом со стороны системы, так и очень годными наградами. Ясновидение усилить, это всегда приятно, а уж после вечного я и так буду параноить на тему вероятности внезапных извергов, так что здесь увеличенная чувствительность только на пользу. Я уже ее оценил, пусть и не сразу заметил тенденцию, даже пользуясь ресурсом сети зеркал, а не собственной мощью, даже совсем-совсем побитым я настолько легко находил любые оттиски адских оттенков, что даже не смешно, и не только варенами, как тогда, с пришедшими следователями, а во всей округе, невзначай пару раз сотворив вещие наитие для тех столичных и не очень инспекторов, кто парочку сорняков пропустил. Даже с дарящей ласки это усиление очень заметно, она и сейчас читается мною очень и очень качественно, хотя старается, изо всех сил старается, скрывать свою суть и не мозолить мне глаза. Мне даже стало интересно, как она сама ощущает мое внимание и, что еще интереснее, ее ответы вышли весьма показательными, если я не стараюсь скрывать присутствие, используя обманки или внебытийность, то мой оттиск от звук внимания, имеющийся, в том или ином виде, у всех видящих вообще, кажется ей ну просто очень специфическим. Подобное принято называть, пусть формулировка на общем и поверхностно, успокоением счастья или антиэкстазическим паводком, это, пожалуй, самые точные переводы с порочного наречия, господин мой. Дарящая, уже почти прижившаяся в отнятом теле своей культистки, примчалась на мою просьбу потрындеть так быстро, что явно не обошлось без применения блинка или ускорения. В моей памяти не слишком много связанного с вопрошенной темой, но вполне допустима мысль о том, что мне забывать приказывали. Суть такого проявления в том, что ваше присутствие, не чары, не энергия, а именно присутствие и дух стали менее податливыми к флеру, фактически гася его влияние и ослабляя эффект способностей им питаемых. Это делает подобных вам опасными, но позволяет и узнать при встрече почти сразу, если дело дойдет до поединка. В ходе долгого и обстоятельного расспроса, от которого изверг кайфовала просто за пределом логики и здравого смысла, стало ясно, что подобный титул не совсем уникальный, хоть обычно эффекты и послабее, а то и вовсе обретаются несколькими последовательными титулами сразу, чаще всего специфическими классами, завязанными на противостояние или даже контроль пекла. Последние тоже существуют и очень любимы во всех смыслах извергами, потому что противостояние за душу подобных ребят и девчат у них что-то вроде высшего искусства, намного более ценимого, чем очередной совращенный святой сподвижник. Особой опасности быть узнанным мне титул не несет, пока я скрываюсь, пока не выйду биться лицом к лицу, даже если это лицо к лицу будет выражено дуэлью видящих, распознать подобную аномалию не выйдет. Ну, или дарящей неведома такая тактика, что совсем не исключается ни ею, ни мной. Опять же, моя излюбленная маскировка под чужие личины или затирание следов и образов тоже работает, но если схвачусь с кем-то из дьяволов всерьез, не скрываясь, то свидетелей лучше не оставлять. Короче, ничего не изменилось. Дарящая радостно и в припрыжку покинула юдоль моей скорби, в очередной раз заставив подумать о том, что она как-то на меня воздействует. Не в смысле прямого контроля любого типа или гипнотической индукции, хотя тут не уверен, но само ее присутствие оставляет неуютные ощущения, последствия разговора и общения. Нет, не каменный стояк, хотя его-то она могла бы вызвать просто парой слов и жестов, настолько хорошо пластикой владеет даже в одержимом состоянии, а нечто иное. Будто меня все это время сканировали и анализировали, понимали, осознавали, постепенно подбирая тот образ и манеру действий, что вызовут самый заметный отклик. Собственно, она так и говорила с самого начала, причем не лгала в том, что этот процесс для нее естественный и неотменяемый на уровне безусловного рефлекса, если не сердцебиения. Но слышать и видеть, примеряя на себя, все-таки разные вещи, совершенно не похожие. Отличный повод убедиться в том, что она не лгала о том, что может залезть мне в голову, если у нее будет достаточное количество времени. Придумать что ли какой-то защитный амулет противодьявольского толка, предназначенный именно для нивелирования этой их печально известной настройки на сближение? Хм. А ведь я реально могу попробовать, благо что тень, что греза для этого очень даже подходит, правда работать придется разными способами. Если теневой амулет придется завязывать на контракт с какой-то тенью, одновременно закрепляя в нем эффект кражи, чтобы, фактически, украсть сенсорный слепок у тени, тогда изверг станет считывать сигнатуру и личностные качества теней, будет ему сложно очень. С другой стороны, я, вот, тоже больше на тень похож, как ни прискорбно, но дарящая все равно меня чует, узнает на вкус, если хотите, а это еще прискорбнее. Тут нужно будет серьезно работать с проявлением, буквально ограждая себя от мира и едва ли не на уровне концепции мешая понимать носителя амулета. И все равно останется чистая психология, но вот с ней уже намного сложнее. Да, пожалуй, тут придется работать именно грезой, фактически надевая на себя чужую личность, при этом постоянно ее менять, одновременно используя защитный механизм, чтобы не сойти с ума от таких метаморфоз. Отдельное отражение равное отдельной личности, а сам пользователь будто бы получает контроль над собственным телом, словно над куклой, давая наложенным личностям лишь точечные указания, да общее направление. Это реально сработает, как минимум очень сильно затруднив работу дьявольского познания, но носить такую хрень постоянно будет очень сложно, чревато шансом слишком срастить свои мысли с одной из личин, либо наоборот растерять единственно верную среди кучи притворных. С другой стороны, а почему бы не пойти от обратного, искажая не собственное «я», а восприятие его извергом? Создать либо амулет, либо накладываемый эффект, который заставит изверга видеть и ощущать не то, что на самом деле, забивая шифровку ложной информацией и белым шумом. И, если что, прототип можно использовать на дарящей, правда, она может воспринять такую штуку той еще пыткой или, ей это очень понравится. Даже не знаю, какой из вариантов хуже выйдет для моей психики. Не выдерживаю натиск любопытства, еще раз вызывая дарящую, выдавая ей, часть словами, а часть чистыми образами, свою задумку, получая в ответ задумчивый кивок и трехчасовую лекцию намеренно сухим и лекторским тоном, не иначе сама надела личину одной из душ сонма. О подобных и похожих методиках применяются, кстати, темными эльфами, которые дроу, которые сами те еще твари, вынуждающие даже извергов относиться к ним с долей, нет, не опаски, что вы, признание опасности. Социум у темнокожих ушастиков таков, что для них работать с сущностями, которые априори тебя желают наять и выять намного проще, чем даже очень сильным людям. Бытие определяет сознание, а эти социал-дарвинисты часто больше опасаются своих сородичей, союзников и соратников, чем призванного ритуалом изверга, и, что совсем смешно, часто таки оказываются правыми. Они, правда, используют не грезы, а банальные жертвоприношения, а практика маскарада шести основ, считающегося знаковым и самым надежным, хоть и сложным в исполнении способом ведения переговоров, оттачивалась не веками, но тысячелетиями, если не дольше. Грубо говоря, говоришь не сам, а через надетый на себя слепок зарезанного раба, причем ты получаешь для себя не только память или часть рефлексов, а именно личность. Нечто похожее провернул с нашей задорной четверкой, точнее на тот момент тройкой, самоубийц сдохший архидьевол, сместив самосознание, как бы это дико ни звучало. Жахнуло тогда будь здоров, если бы не грань, то там бы мы трое и легли, не дождавшись помощи инфернала, но суть я уловил. На какой-то миг я стал кем-то другим, не собой, память та же, тело то же, классы те же, но мышление, то как привык думать, принимать решения и реагировать чьи-то еще, чужие. Дроу делают так же, только, конечно, грубее на порядке, надевая каждые несколько минут часов новую жертву. Требует эта методика очень хорошего самоконтроля и железной психики, но позволяет не слишком опасаться того, что изверг сумеет в течение десятка другого контактов влезть в мозги призывателя. Если же силы и навыка у ритуалиста не просто много, а по самую макушку и сверху холмик, можно вообще менять маски маскарадные настолько быстро, что у твари начинается то ли дикая мигрень, то ли эпилептический припадок и нестабильность сонма, кого послабее, неудачно подставившегося силача или просто обладателя очень неудачной конфигурации сонма и талантов, такой хоровод кристаллических личин может вообще убить. В свою очередь изверги, не желая по глупости получить повреждение того, что заменяет им мозг, и после нескольких часов существования вырезать из памяти, наловчились бороться с безумием через безумие, то есть тупо скидывали вал ощущений на пропитанные тьмой души в сонме, а тех свести с ума уже нельзя, они и так чокнулись настолько, что их с трудом в тот сон загнать выходит. Дарящая работала с дроу считанные разы и каждый раз это была классическая сделка, где каждый желал обмануть, но не сумел перехитрить оппонента. По итогу расстались при своих, совершив выгодный обмен, на чем общение заканчивалось. Дроу, если не желают тратить кучу средств и жертв на маскарад, просто призывают каждый раз новую тварь, стараясь даже домены и аспекты выбирать разные. Тот факт, что я не самый умный, впервые догадавшийся придумать такой трюк, мне не польстил, но ведь и мне нужен не ритуальный круг призыва, а амулет, если и не постоянного ношения, то куда более гибкий, чем стационарный ритуал. Дарящая, которая идея самой себя пытать игрой на неконтролируемых рефлексах природы изверга действительно понравилась, была вообще не против поработать под опытной крольчихой, но подсказать могла далеко не столь много, как хотелось бы и ей, и мне. Тема почти не изученная. На поверхности Алурия защитные амулеты против флера предпочитают делать боевыми, максимально надежными и монолитными. Чтобы кому-то пришло в голову защитить себя от общения с извергами на постоянной основе, как будто собираешься жить с ними бок о бок, не пытаясь убить и не опасаясь уже их атаки, ну, такое техзадание никаким изобретателем или артефактором даже в кошмарном сне не увидите, в пьяном угаре не сообразить. Распрощавшись с повеселевшей и не скрывающей этого тварью, позволил себе встряхнуться, будто сбрасывая с себя что-то мерзкое, и подавил желание сходить принять ванную. Не могу я с ней в одном помещении пребывать, просто дергает каждый раз не переставая. В очередной раз напоминаю себе не отвлекаться, зная, что это напоминание бесполезно, после чего вернулся к разгребанию полученных титулов. Все равно осталось всего ничего. Смех войны, мифический. Есть, были и будут сущности, по воле и слову которых начинались войны между великими империями. И сходились в бою армии смертных, и вершили свой бой достигшие вознесения, и умирали первые, во славе, словно вторые, а вторые гибли бесславно, будто первые. Были, есть и будут те, кто может подобное слово молвить, кто может дать толчок бойне, в которой погибнут государства, цивилизации, пойдут под воду континенты и пересохнут океаны. Проблема в том, что вы к таким личностям не относитесь ну вот вообще никаким боком. Что создает еще больше проблем, так это результат ваших действий, ваших даже не слов, но лишь насмешливого образа, едва уловимого намека, искуснейшей лжи, без единой капли той самой лжи. Потому что именно ваши действия привели к тому, что воинство клинка сошлось в бою со свободной и бесконтрольной армадой сумерек, убивая и умирая там, где все могло и должно было пойти совсем иначе. И пали слуги, и вскричали от боли вестники, и пролилась озимь кровь воителя, и загоготали тени, и зашипели от боли высшие, и сгорели в гневе воплощения могучие древние. А вы были рядом, смотрели на эту бойню, на необъятное побоище, ни одной из сторон не нужное, и улыбались. Вы смеялись над войной, ваш смех столкнул две силы, ваша воля сплела нити судеб их в одну паутину, что сгорело в яростном огне. Мы не станем обсуждать разумность этого поступка и предполагать его последствия, просто выдав заслуженную награду. Бонус. Навыки ветки в небытийности действуют значительно сильнее, бонусы всех титулов индивидуальной ветки насмешника действуют намного сильнее. Чрезвычайно усилено интуитивное понимание точек, давление на которые может спровоцировать масштабные конфликты. Чрезвычайно облегчено воздействие на слабые точки крупных организаций, вплоть до государственного или межгосударственного уровня. Осмеянная война, обесцененная победа. Практически брат-близнец прошлого этой же ветки, но ощутимо мощнее, что и понятно, тогда я несколько поломал планы культа похоти, вынудив их раскрыться и начать работать несколько раньше, как стало ясно после получения информации от дарящей, а тогда, обманув тройку древних и натравив их на пацанчиков вознесенного воителя, маленький мальчик Костя начал натуральную войну. Если уж прикидывать, то часто даже полноценные войны по местным меркам обходятся куда менее пафосно и с меньшими потерями, чем отхватило воинство. Ну, и мои призванные тварюшки тоже. Награда тоже очень похожа, причем первые два пункта из списка вообще идентичные, а последующие два делают из меня просто-таки мечту терроризма или революции. Загадывать до полноценных проверок будет глупо, но, судя по всему, делать нехорошие вещи всяким гильдиям, орденам, династиям и храмам у меня теперь будет получаться несколько легче. Здесь ведь нет четкого указания, мол, теперь у тебя, Костя, анализ защитных механизмов противодействия видящим, которые укрывают всякие очи вечные, будет проходить на 15% быстрее, а усилия и концентрации отъедать на 20% меньше. Алурий, хоть и подвержен действию системы, не находится под властью чисел, здесь нельзя получить плюс процент к критическому удару или плюс 5 хитпоинтов, но прибавка все равно есть, она работает и станет работать еще лучше, когда я с ней освоюсь и научусь перераспределять высвободившееся внимание. В этот раз мне почти удалось понять значение последней фразы, будто прямо с языка готова сорваться, но не вышло, прошло это ощущение почти пойманной мысли слишком быстро. Сильно это меня не расстроило, просто по причине наличия кучи других важных вещей, о которых нужно было подумать или расстроиться из-за них. Висят фразочки в статусе, будто этот статус не системный, а совершенно земной, только фраза «Слава сиськам», не все сложно. Ну что же, похоже, с титулами все, а меня так и не разорвало. После всего увиденного в системном 3 такой вариант кажется уже не красивой фразой, а вполне вероятным исходом, с каким удалось разминуться. А ведь я достиг 50 уровня, был бы местным, стал бы героем именно сейчас. И абсолютно ничего, полная тишина, ни единого, даже символического приветствия от системы. Скажем, титул какого-то там достигшего величия был бы к месту, но нет, ничего не поменялось. Это если и раздражает, то не сильно, скорее даже наоборот. Мне с самого начала выдали героический потенциал, в кредит, а теперь я просто расплатился. Может быть, это и смешно, даже наивно, но я бы немного расстроился, получи я за полусотый уровень какой-то там титул, даже если бы он был не декоративным. Просто очередная веха пути, последняя монета никогда не взимаемого долга, который мне никто не мешал не платить вообще никогда. Можно было же просто остаться в диких землях, а то и вообще не выходить к людям в самом начале, осваивая техники сну-сну в компании игры. Можно было остаться в крае, где у меня был, впервые на Алурии, налаженный быт и кое-какие перспективы. Или где-то в Тавимарке зависнуть на пару годиков, прежде чем лезть в бутылку вечного ради, несомненно, тщательно защищаемой информацией. Куча выборов была, когда никто меня не осудил бы, решил я сдать назад, не искать себе смерти, а просто осесть и начать обустраивать жизнь себе и тем, кто пошел за мной, нахапать золото, найти нормальное оружие и защиту, а то так и хожу в самых обычных тряпках, только что обработанных алхимией, отчего резко повысили грейд. Может быть, даже основать свое королевство, маленькое, но очень симпотишное и зубастое, словно стадо пираний, если тогда это было мечтами, то сейчас мне и не совсем маленькое королевство захватить вполне по силам, даже без раскрытия инкогнито. Создать новое будет посложнее, но всегда открыт путь вождя зеленокожих, стартовая площадка уже готова. Все это было возможно. Раньше, да, сейчас-то уже поздно, тут и алтарный зал библиотеки, срисовавший меня всего такого красивого, тут и Ирим с его патроном, которому просто так не по мордам надавать, не память затереть, не запугать до полусмерти. Остается лишь продолжать этот блядский цирк с грустным клоуном во главе и пытаться протянуть подольше, подгадив всему миру посильнее. Восхитительный способ встретить старость, честное слово. Ни единого упоминания не несет мой статус и о том моменте, когда мне удалось вернуть вспять часть собственного «я», снова стать человеком, хоть уже и не полностью. Но вот уж здесь, подозреваю, системное восприятие и ее описание вообще бесполезны, слишком все индивидуально, чрезмерно усложнено и запредельно просто. Каждый должен прийти к этому исходу сам, только сам, и лишь по своей воле можно шагнуть дальше либо вернуться обратно. Мой выбор сделан, дальше и говорить бессмысленно, не то что искать ответы у безликого и бессердечного статуса, который суть лишь описание того, что мы делаем с собой сами. И что же мне покажет мой статус сейчас? Характеристики, стандартные. Сила, 258, ловкость, 343, выносливость, 288, восприятие, 332, концентрация, 453, энергия, 492, 1:2, характеристики, классовые, тень, 272, грезы, 217, вдохновение, 164, вновь и вновь всматриваюсь в эти цифры, вспоминаю их же, когда проверял атрибуты в последний раз, и не могу перестать нервно хихикать. Нет, ну реально мог ведь лопнуть, не телом, как воздушный шарик, так аурой, упав на землю абсолютно целым и невредимым куском мертвого мяса, из которого даже мертвяка поднять не получилось бы. Даже прокачанного индивида может покалечить, если резко влить в него те же алхимические бустеры в большом количестве. Пусть они будут хоть 300 раз высококлассными и лично под него сотворенными, но банально есть же предел насыщения у организма и души. Нельзя делать такие рывки скачками, просто нельзя, потому что повредишь все, что только можно и даже то, что нельзя. Я и раньше отхватывал награды в немалых количествах, но есть же разница между 20 очками в каждой стат и почти сотней. Пожалуй, если бы я не пребывал в состоянии то твари, то человека, если бы не зашел настолько далеко, то меня бы, нет, не убило, тут все же преувеличиваю. Костик не зря такой вкачанный, у меня собственные атрибуты были достаточно велики, чтобы не загнуться при рывке в развитии, особенно учитывая то, что атрибуты прибавлялись хоть и быстро, но несколькими порциями, а не все и сразу. Но покорежило бы так, что боеспособности я бы восстанавливал куда дольше, чем потребовалось бы Архидьяволу для завершения своей маленькой победоносной войны.